Глава вторая. Кабачковая диета и вот это. Тамара судорожно пыталась сообразить, как же случилось, что она оказалась непонятно где и непонятно когда, и непонятно с кем, что немаловажно. Сам факт перемещения не вызывал сомнений, хоть и был мало совместим с реальностью. Впрочем, по сравнению с потрясением после суда, странное перемещение не казалось таким уж шокирующим. В том мире ее ничто не держало, кроме мамы, если уж совсем честно. Но там у Томы хотя бы документы были. Долгов к документам три вагона, зато работа в наличии, интернет, где ответы на все вопросы. Набрала бы она сейчас в телефоне. Тут Тамара вспомнила, что в сумочке у нее лежит телефон. Однако вместо привычной сумки на плече обнаружилась котомка. Никакого телефона там не было. Зато обнаружились пяльцы, нитки и иголка, о которую Тома укололась. Хорошо, что бабулька представилась феей из Золушки, а не колдуньей из Спящей красавицы. Происходящее казалось столь абсурдным, что Тамара наконец поняла — это сон, плохой сон, начиная с самого суда. Все это ей снится. Нужно просто дождаться, когда она проснется, и рассказать Паше. Они дружно посмеются, она сварит мужу утренний кофе и побежит на работу. На этой мысли Тома успокоилась и поддалась напору бабульки. Раз уж она всего лишь спит, отчего бы не получить удовольствие от приключения. «Бабулечка, а как вас зовут?» — спросила Тома и подумала, что в вопросе смутно угадывались мотивы. «Бабушка, а зачем тебе такие большие зубы?» Спутница ее, безусловно, была особой странной и даже пугающей. Но раз Тамара просто спит, волноваться не о чем. «Зови меня тетушкой Марш, Томочка», — с готовностью представилась та. Тамара было напряглась. Свое имя незнакомки она не называла, но потом вспомнила, что все это ей только снится, и успокоилась. Уж ее-то собственное подсознание точно знает, как ее зовут. «Тетушка Марш, а где находится город Любавицы?» — продолжила Тамара игры разума. «Так в Княжевине, королевстве нашем, Томочка. Где же еще? Вот и до дома мы дошли, девонька». Бабуля показала на нарядный, как расписной пряник, домик. Крыша и оконные рамы сиреневые, стены оранжевые, фронтон желтый, наличники цвета морской волны, по простенкам разные, словно кружево, белые узоры. Ярко, но миленько. Вот и хорошо. Тамара вошла в калитку такого же вырвиглазно-сиреневого, как крыша цвета. За забором теснились клумбочки с цветами, а за ними, уходя за дом, сколько глаз хватало, тянулись кабачковые плети. «А зачем вам столько кабачков, тетушка Марш?» — удивилась Тома причудом сна. «Чтобы лучше слышать тебя, внученька», — ответила она про себя. «Да сами они. Нравится им тут расти, вот и растут. Прям не знаю, куда и девать». Все же бабулька пыталась от них избавиться. И за то, что Тома ей помешала, затащила нежданную помощницу в непонятные княжиня. Княжевину, точнее. Хорошо, что только во сне. «Так я пойду?» Тамара неуверенно прислонила сумку к крыльцу. «Да куда ж ты пойдешь, деточка? У меня и оставайся. Дом большой, места хватит». Радостно улыбаясь, предложила бабулька. «Поешь, поспишь. А там, глядишь, может, вспомню я, как тебя обратно отправить». Вцепилась она в руку Тамары, заглядывая ей в глаза. Вопреки бредовости происходящего, что для сна-то дело обычное, в словах старушки была несомненная логика. Ну, правда, куда Тома пойдет в этом незнакомом месте? Нетушки, лучше она до пробуждения спокойно пересидит в пряничном домике. «Только угостить мне тебя нечем», — призналась бабулька. Тогда Тома пересекла порог. Внутри домик оказался не таким психоделическим, как снаружи. Обычная рубленная изба, правда, очень светлая, с вышитыми шторками на окошках, расписными дощечками и перевернутыми вниз букетиками из трав и цветов вместо картин на стенах. Пучки травок распространяли приятный пряный аромат. Ключевую роль во внутреннем убранстве избушки играла белая с сиреневым орнаментом печка. По занимаемому месту так уж точно. «А вы, тетушка Марш, «Случаем к мальчику с пальчику никакого отношения не имеете?» — на всякий случай уточнила Тома. «Или Гретель с Гензелем?» «Слышу о таких впервой», — заявила бабулька и поспешила скрыться за занавеской. «Это все тетка моя, двоюродная», — высунула она нос оттуда. «А ты, Томочка, готовить-то умеешь?» «Умею, бабушка, умею». Тамара подумала, что лучше она, чем ее. «Ну так что на огороде есть, все можно брать», и гостеприимно скинула хозяйка на гостью заботы о пропитании. «На огороде брать, не от себя отрезать». На этой оптимистичной ноте Тамара отправилась осматривать фронт кулинарных работ. Беглое знакомство с грядками подтвердило первое впечатление. Кабачки захватили все, до чего могли дотянуться. А тянулись они далеко. «Длинноплетистые сорта», — предпочитала бабулька. Среди кабачковых побегов Тома легко нашла несколько тыквенных. Плоды на них были гигантскими. И правда, хоть карету делай. Главное сейчас для полноты комплекта на крысиное гнездо не наткнуться. Из мелочи у самого забора обнаружилась полудикая грядка с пряной зеленью. Тамара нарвала, что было знакомо, и поспешила в дом. «Бабушка, а сметанка и маслице у вас есть?» — спросила с порога Тома. «Со сметанкой и маслицем кто угодно приготовит», — пробурчала бабушка Марш из-за шторки, которой отгораживался небольшой уголок. «Да есть, есть. В погребе-то есть. Только надо слезть». Вот слезть в погреб в незнакомой избе сомнительной бабульки Тамара категорически не собиралась. «Жаль, что я не знаю, где что искать», — посетовала она. «Да и ноги, чего доброго, переломать могу с непривычки. Вы, тетушка Марш, поискали бы сами». «Ох, ну пойду, пойду». Старушка вышла из-за занавески в еще более поношенной, заплатанной, но опрятной одежде и пошаркала в сторону сеней. «А я за дровами могу сходить», — бросила Тамара ей вслед. «Ой, и сходи, дровник возле отхожего места». Бабулька неопределенно махнула рукой в сторону входной двери. Хотя это снаружи она была входной, а внутри — выходная. Тамара хихикнула над неожиданным открытием и поспешила выполнить взятые на себя обязательства. Туалет типа сортир Тома приметила еще в первый свой огородный поход по характерному бубновому ромбику-окошку. Запаха, что интересно, от строения скромно притулившегося в дальнем углу участка не было. Либо им не пользовались по назначению, либо в Любавицах нашли крутой противосмардный лайфхак. Тома открыла дверь в дровник и обнаружила на полу кошку с двумя котятами. Непонятно, как они все туда забрались. Но единственной эмоцией кошки было недовольство, выраженное в ленивом мяве. Значит, от голода и несправленных нужд компания не страдала. Кошка была белая, в крупных рыже-полосатых пятнах. Котята — как гуси. Один белый, другой рыжий. Пушистые, в меру упитанные котики. На вид 2-3 месяца от роду. «У, дармоеды! Такие слоны уже выросли! А всю мамку сосете! Идите, крыс ловите!» — попеняла Тома детенышем и погладила мамашу. Та муркнула и принялась вылизывать белого дитятку. Тамара взяла несколько полешек из поленницы и пошла к дому. В доме на столе обнаружилась крынка, обвязанная платочком, и бутыль, заткнутая самодельной пробкой из сучка. «Тетушка Марш, а не жарко в доме будет, если печь затопить?» Тома сдвинула заслонку и сложила дровишки в печку. «А огонь как тут разводить?» «Огонь?» Бабулька, которая шуршала чем-то подозрительным в своем отгородке, показалось из-за шторки. «Разводить? Водой, что ли?» «Огонь нужен. Готовить как?» Совсем бабулька поехала головой. Тамара обернулась к печи, чтобы произнести пояснительную речь на пальцах. Но дровишки в печи уже весело потрескивали в язычках пламени. «Удобно», — не могла она не подивиться изобретательности подсознания. Выяснив, где какая посуда хранится, Тома занялась приготовлением обеда. Заморачиваться не стала, просто пожарила кабачки кубиками, заправила все это дело сметанкой, посыпала травками. Хозяйка, так и проковырявшаяся все это время в своем углу, выползла на запах. «Все, тетушка, можно кушать. А хлебушек у вас где лежит?» — спросила Тамара. «Так закончился хлебушек». Бабулька с предвкушением на лице усаживалась за стол. «А давайте я быстренько сбегаю куплю». «Так не на что же, денежки тоже закончились», — вздохнула хозяйка. «Какие астросоциальные темы нынче показывают во снах?» Тамара припомнила прекрасный рецепт выживания в условиях бюджетного дефицита из одного советского мультфильма. «А если кабачки продать, с хлебушком вышло бы сытнее. Или крупой какой-нибудь. Но ничего, вот она проснется и съест что-нибудь более калорийное». «Так я ж и пыталась», — призналась старушка. Тома промычала тоном, понятно. «А на что же вы тут живете-то?» — полюбопытствовала она. «Так на королевский пенсион, он у меня пожизненный», — похвасталась тетушка Марш. «Только маленький уж очень», — тут же пожаловалась она. «Как я вас понимаю? Даже во сне о сказочном королевстве люди на пенсию прожить не могут». Обедали они молча, думая каждая о своем. Впрочем, может, бабулька и ни о чем не думала. В чужую голову не залезешь. Видимо, почуяв сметанку, возле стола, невесть откуда, появилась кошка и стала нарезать круги у ног. Закончив со своей порцией, бабулька поставила тарелку на пол. Кошка, нарушая все правила гигиены, ее вылизала, а затем, довольная, запрыгнула хозяйке на колени и размурчалась. «Как ее зовут?» — спросила Тома. «Да никто ее не зовет. Сама прибилась, так и не уходит», — возмущенно бормотала тетушка Марш, ласково почесывая Кисе за ушком. «Окатилась еще». Старушка стряхнула кошку с коленей. Та не возмущалась. Теперь она стала тереться у ног Тамары. Тома вынесла свою тарелку во двор, где гоняли бабочек-котята. Дождавшись, когда тарелка формально стала чистой благодаря трем маленьким язычкам, Тома вымыла посуду. «Пойдем, я тебе твой чердак покажу», — предложила хозяйка, излучая сытость и довольность. «Чердак — это не подвал, а по лестнице во сне подниматься к карьерному росту, отчего бы не подняться». Чердак у тетушки Марш был позапущенней, чем основной дом, сильно позапущенней, оконце немытое тысячу лет. Всякий хлам ненужный, побросанный как попало. Среди хлама стояла на боку деревянная кровать и прялка. И еще всякое в сундуках или сложенное на полочках кривеньких стеллажей. Старушка щедро предложила Томе пользоваться чем угодно из того, что найдет. Благо, искать там можно было до посинения. Бабулька прямо так не сказала, но между строк читалась. И в воздухе висела. Прялку Тома твердо решила не трогать. А вот кровать поставила на ножки, когда разгребла для этого достаточно пространства. И раз уж будильник звонить не торопится, она, вооружившись лоханью и тряпкой, занялась разбором и сортировкой хлама. Тетушка Марш практически сразу спустилась к себе в закуток. Кошка, наоборот, приперлась, но в процесс не вмешивалась, а внимательно наблюдала за ним с высоты верхней полки ветхого стеллажа. Котята немного порезвились, а потом уснули в пятнышке солнца из окна. Так что, можно сказать, Тамара занималась делом в одиночестве и, пользуясь случаем, размышляла о своей семейной жизни, уже бывшей, в мире сна. Если разобрать ее на кусочки, сложив отдельно борьбу с бытовыми проблемами, усилия по установлению добрососедских отношений со свекровью и поддержку мужа, больше ничего и не оставалось. Вся ее семейная жизнь была для других. Не то чтобы Тома жаловалась, просто неожиданно осознала. В одном из сундуков она откопала перину. Настоящую, пуховую, не какой-нибудь там невнятный холофайбер. Правда, пух слежался, но Тому это не останавливало. Она старательно взбила находку и проверила на лёжкость. Было хорошо и мягко, но что-то мешало под лопаткой. Тамара все перещупала, пока не нашла сушеную горошину, застрявшую между досок, из которых была сколочена кровать. Тест-драйв на принцессу пройден. Тамара выковырила семя, но решила не выбрасывать. Пошла и закопала в землю у забора. Вдруг прорастет, а то совсем тоскливо у бабульки с пищевым разнообразием. Потом вернулась на чердак, Теперь Лёшка Спирина проверяла кошка, к которой вскоре добавились котята, и продолжила разбирать завалы. Одежду всех видов она складывала в одну сторону, бумаги и книги в другую, утварь в третью, совсем рухлядь на выброс в четвертую. К вечеру, когда начало темнеть, Тома добралась до сундука с тряпьём и нашла подходящее постельное белье. Квест «Обустройство на новом месте» можно было считать выполненным. Тамара оглядела плоды своих трудов. На первый раз неплохо. Единственное, до чего она не добралась — шкаф с ворохом пожелтевших от старости бумаг. Видимо, они ждали своего часа отправиться на растопку. Тома взяла в охапку собранный мусор, снесла вниз и сгрудила у дверей. «Тетушка Марш, посмотрите, пожалуйста, вдруг вам здесь что-то дорого. Я на выброс отложила», — громко произнесла Тамара, обращаясь к пустому дому. За шторкой в углу за печкой послышалось шевеление, потом шарканье. «Да, да, девонька», — показался нос любопытной старушки. «Ой, палочка», — всплеснула она руками в умилении и посеменила к кучке, чтобы извлечь из нее корявую ветку. Видимо, у старушки еще хуже с мозгами, чем казалось на первый взгляд. «Ну да, на растопку можно пустить». «Как можно? Это моя волшебная палочка», — возмутилась старушенция, пряча находку за спину. «То есть теперь вы можете отправить меня домой?» — осторожно поинтересовалась Тома, на всякий случай. «Теперь могу», — с готовностью кивнула бабулька. «Но не помню как».